из этой квартиры уже вынесли. Осталась только я, а я никому не нужна. Ты баба красивая, может, кто и на тебя позарится. Я бы не против, если только этот кто-то будет богат. Ты выпить принесла? Принесла. А что именно? Виски купила тебе в утешение. Пришлось потратиться. Ничего не поделаешь, подруга в беде. Тогда давай доставай, чего медлишь? Спиртное сейчас для меня лучшее лекарство. Успеется. К чему такая спешка? Маринка прошла в комнату, достала бутылку из пакета, поставила ее на стол и, открыв рот, уставилась на меня. «Ты что так смотришь? Я тебя еще никогда такой не видела». «Какой?» «У тебя, Лорка, губы синие. Ты как будто из могилы вылезла. На покойницу похожа». «Между прочим, ты угадала». Нервно усмехнулась я и полезла в карман за сигаретами. «Что ты несешь?» — расширила глаза Маринка. «Я говорю, ты угадала. Именно из могилы меня чудом вытащил один парень». Открыв виски и налив себе полный стакан, я рассказала Маринке все. Когда я, наконец, замолчала, она едва слышно произнесла. «Лариска, ты знаешь, вчера у входа на рынок сгорела твоя машина». «Что?» «Я вчера у своей знакомой в 15-й палатке задержалась. Только собралась уходить. Слышу, по рынку слух прошел, что у входа чья-то машина загорелась. Думаю, пойду посмотрю. Народу там собралось немерено. Пожарных вызвали. Твоя машина горит, а тебя нигде не видно. Я испугалась сначала, но потом смотрю, в салоне пусто. Когда машину потушили, тут и дураку стало ясно, что она восстановлению не подлежит. Рашид велел своим пацанам ее на свалку вывести. Они меж собой толковали, что в салоне якобы окурок был. Мол, ты курила, а потом ушла куда-то, толком окурок не потушив. Я сразу поняла, что это какой-то бред. Во-первых, ты куришь крайне редко, только когда нервничаешь сильно. А во-вторых, ты же не маленькая девочка, чтобы окурки в машине оставлять. Ладно бы еще выпила немного, но ты за рулем никогда не пьешь. После случившегося я тебе весь вечер звонила, но никто трубку не снимал. В последний раз я в 2 часа ночи твой номер набирала, но ты так и не подошла. Тут я и поняла, что ты дома не ночевала. Маринка повертела рюмку в руках и сделала небольшой глоток. «Дай сигарету», — попросила я. «Мои закончились». «Лора», — дрогнувшим голосом спросила она, «а почему они только к тебе привязались? Ведь я в этот день тоже весь свой товар распродала». «Наверное, я им понравилась больше». «Это точно. Ты у нас красивая», — грустно улыбнулась Маринка. «Дура ты! Просто я на виду была, а ты у знакомой отсиделась. Не переживай, и до тебя очередь дойдет». Маринка заметно побледнела. «Ты хочешь сказать, что меня тоже живьем закопают?» «А почему бы и нет? Поживем — увидим». «Я больше на рынке не торгую», — решительно отрезала Маринка. «Ты меня не слушай. Я и сама не знаю, что несу. Все-таки столько времени в могиле пролежала. Это не шуточки. У меня тело до сих пор болит. Если тебя сразу не тронули, то уж теперь вряд ли тронут. Мне просто повезло меньше».